Глава шестая. По приставной лестнице, угрожающе потрескивающей под его грузным телом, хан поднялся на плоскую крышу загородного дворца, как сарай. Следом легко вбежал Тулуй. Отсюда была видна часть Самаркандской крепостной стены с тяжелой надвратной башней, ров, заполненный водой, просторное поле, окруженное садами. По краю поля двигались ряды его конных воинов вперемешку с пленными бухарцами. По его приказу тысячи захваченных бухарцев поставили в строй, дали на каждый десяток тук. С городской стены их примут за воинов, и содрогнутся сердца самаркандцев. Хан до сих пор не знал, сколько в городе воинов. Люди купца Махмуда доносили разные. Одни говорили, что Хорезмшах оставил для защиты своей столицы 40 тысяч, другие — 60, третьи — 110 тысяч воинов. В Бухаре было 30 тысяч воинов, и город он взял без труда. Эмиры шаха больше думали о том, как спасти свою жизнь, чем о защите города. И служители бога Аллаха помогли ему, уговорив жителей сложить оружие. А что будет тут? На всякий случай хан велел подойти к Самарканду войску Угедея и Чагадая. Они пришли, и сил у него теперь достаточно. Тулуй, скажи наёнам, пусть дадут войску отдых. Завтра примемся за дело. Он спустился вниз, через дворцовые переходы вышел в сад. Здесь, на лужайке под персиковыми деревьями, стоял его шатер. Первую ночь провел во дворце, его облюбовала Хулан, но спал плохо. Толстые стены, казалось, не пропускали воздуха. Он задыхался. Утром велел поставить в саду походный шатер. И Хулан с Кулканом так и живут во дворце. С деревьев, белых от цвета, на землю тихо падали лепестки. В теплом пахнущем медом воздухе жужжали пчелы. Неумолчное жужжание и приторно-сладкий запах раздражал хана. Он велел разжечь у входа в шатер аргал, и горький дымок перебивал густой дух цветения. В шатре хан разослал на войлоке чертеж владений шаха. Водя по нему пальцем, стал искать то место, где, как ему донесли, находится шах Мухаммед. Непонятен замысел этого человека. Все побросал, ушел вглубь своих владений. Для чего? Может быть, он хочет собрать войско за Джейхуном, чтобы не дать ему, хану, переправиться на ту сторону? Что ж, это было бы с его стороны разумно. Нельзя ему позволить сделать это. А как? Еще под Бухарой у хана родился замысел, но сначала он показался слишком уж дерзким и силы приберегал для Самарканда. Пчела влетела в шатер, покружилась над головой хана и села на чертеж. Он щелчком сбил ее, окликнул Кишектена, велел позвать сыновей, наёнов Джебе, Субедей Богатура, купца Махмуда и Данишмен Хаджиба. Один за другим они явились на его зов. «Завтра мы начнем приступать к Самарканду», — сказал он. «Будем разбивать стены. Но я уверен, что твердость духа защитников города уступает твердости стен. Ты, Махмуд, и ты, Данишмент, пойдете в город. Махмуду будет сподручно поговорить со служителями Сартаульского бога. Они должны знать, что с ними я не воюю. Их жизнь и все, чем они владеют, остается в неприкосновенности. Ты, Данишмент, поговоришь с эмирами. если они не будут сражаться с нами, я, может быть, сохраню им жизнь. У Махмуда Хорезми опустились плечи. В город ему идти не хотелось. И хан ждал, что придумает хитроумный купец, чтобы не исполнить его повеление. «Ради тебя, владыка вселенной, я пойду не только во враждебный нам город. Я положу голову в пасть льву рычащему, опущусь в пучину греховности». «Но», — прервал его велеречивость хан, «но в город незамеченный не проскользнет и мышь». «И верно, я об этом не подумал», — со скрытой насмешливостью сказал хан. Для него было всегда немалой радостью дать хитрецам возможность успокоиться, чтобы потом разом неожиданно покончить с лукавством. «Тулуй, отбери 1000 самых лучших воинов и постарайся выманить из крепости побольше врагов». «Выйдут ли?» — усомнился Тулуй. «И смирный жеребенок, если ему подкрутить хвост, станет легаться. Дразните, пока у них не кончится терпение. Выманив за ворота, мы их растреплем, вобьем обратно в город. Вместе с ними вас тоже, Махмуд и Данишмент». «А, — вскинулся Махмуд, — владыка вселенной, будьте к этому готовы. Оденьтесь так, чтобы вас не отличили. Субидей, богатур, Джебе, для вас мною приготовлено дело особое, очень нелегкое». Хан склонился над чертежом, помолчал. «Даю вам 20 000 воинов. Как горячий нож в масло, вы врежетесь вглубь владений шаха. Сейчас шах и не думает, что вы явитесь перед ним. Вы разобьете его войско, а самого, живого или мертвого, доставите мне. Может случиться, что шах, не принимая сражений, станет уходить все дальше. Идите за ним, на край света. Городов, какие будут на пути, не трогайте, силы сберегайте. Ваше дело — добыть мне шаха». «Да будем», — пообещал Джебе. Субидей-богатур молча склонил голову. «Надо ли отправлять 20 000 воинов сейчас?» — спросил Чагадай. «Не застрянем ли мы под этим городом? Если тут будут драться, как дрался Гаир-хан в Атраре...» «Сын, в каждом городе, кроме Гаир-хана, есть свой Караджи-хан. К слову, я так и не посмотрел на грабителя моего каравана. Велите его привести. Самарканд мы возьмем и без 20 000. Вам, Джебе и Субидей-богатур, надлежит выступить ночью, чтобы враги не видели». Кишектены втолкнули в шатер Гаир-хана. Его руки были стянуты за спиной, на обнаженной, когда-то бритой голове, торчком стояли отросшие волосы. Хана удивила молодость Тимира. Он думал, что Гаир-хан — муж зрелый, умудренный жизнью, а этот... «Как ты посмел, сосунок, убить моих купцов? Ты приступил установленное всеми. Переведи, Махмуд. Купцов я не убивал. Я велел убить зловредных соглядатаев. Не оправдывайся, ничтожный. Мне не в чем оправдываться. Оправдываться должен ты, хан. Не я, ты грабитель и преступник. Я сделал то, что повелевала мне моя совесть, а ты крался, как вор». Слегка наклонив голову, хан уставился на эмира немигающими глазами. Он знал тяжесть своего взгляда, заставляющего сгибаться и друзей, и врагов. Лицо Гаир-хана побледнело, покрылось испариной, но взгляда он не отвел. Крепок духом негодник. Тебе известно, что умрешь сегодня? Догадываюсь. И ты не страшишься смерти? Я молод, и мне хотелось бы жить. Но милости у тебя просить не стану. Пусть ее выпрашивают такие, как эти. Гаир-хан показал на Махмуда и Данишменда. Против своей воли хан почувствовал что-то похожее на уважение к этому бесстрашному человеку. И в то же время Гаир-хан озлоблял его внутренней неуступчивостью. Хотелось увидеть на его лице смятение. — Ты понимаешь, что значит смерть? — Понимаю. — Нет, ты не понимаешь. Смерть — конец всему. — Всему. — Для чего тебе эти разговоры, хан? — сердито спросил Гай-ир-хан. — Какое тебе дело до того, понимаю я или не понимаю? Я умру сегодня и предстану перед Всевышним молодым. Таким и останусь вечно. Ты умрешь через несколько лет сморщенным старикашкой, согнутым тяжестью содеянного. В душе хана было одно единственное больное место. И этот щенок, не целясь, угодил в него. На мгновение от ярости потемнело в глазах. Стал считать пальцы, и они подрагивали. Глянул на свои руки, оплетенные узловатыми жилами, на руки Гаир-хана, сильные, с гладкой темной кожей, еще не утратившие округлости, не загрубевшие, резко дернул головой, давая знак кишектенам, чтобы эмира увели. Вдогонку крикнул: «Расплавьте серебра, залейте ему в рот и уши. Пусть предстанет перед своим богом с тем, что сумел нахватать на этом свете». Он дал выход своей ярости, но легче от этого не стало. Все время казалось, что спор с Гаир-ханом остался неоконченным, оборванным на полуслове, и это его угнетало. Ночью опять спал плохо, засыпая, видел один и тот же сон. Он, маленький мальчик, идет по краю обрыва, легко переставляя босые ноги с камня на камень. Вдруг нога поскальзывается, и он летит в бездну, сырую, холодную, сумрачную, падает, и нет конца этому падению. Ужас леденит сердце, хочется крикнуть, позвать на помощь мать, но голоса нет. Из горла рвется едва слышное сипение. На рассвете вышел из шатра, с ломотой в висках, невыспавшийся, мрачный. В саду щелкали, пели, щебетали неведомые ему птицы. Тихо плескалась в арыке вода. Запах цветения был еле уловим и потому не казался неприятным. За зеленью садов, обрызганная розовато-белым цветом, пропела труба. Ей откликнулась вторая. Ударили барабаны, и умолкло пение птиц. День предстоял горячий, и это обрадовало его. Он велел одному из караульных принести холодной воды, намочил лысеющую голову, тряхнул седыми косичками, вместе с каплями влаги сбрасывая с себя расслабленность. Битву за город начал Тулуй со своими воинами. Насмешками, оскорблениями они раззадорили защитников города. В распахнутые ворота на Тулуя хлынули конные воины, пешие смельчаки из ремесленников и земледельцев. Они дрались, не щадя живота своего. Тулуй отступал до тех пор, пока не завлек храбрецов в засаду. Вернулись в город немногие. Вместе с ними в город проникли Махмуд и Данишмен Хаджиб. Вслед за этим хан послал хашар засыпать ров, придвинуть к стенам камнеметы. Началась осада. Хашар — толпа, набираемая из пленных для осадных работ. После 4 дней осады по тайному подземному ходу из города вышли шейх Ал-Ислам, Казии и 3 имама. Вместе с ними был Махмуд Харизми. «Твое повеление исполнено, владыка вселенной», — сказал купец. «Эти люди готовы открыть ворота города». Служители Бога Аллаха стояли перед ханом, смиренно сложив руки. «Почему вы не пришли сразу?» — сердито спросил он. За всех ответил шейх. «Городская чернь, оседлав коня гордости и подняв меч негодования, не желает и слышать о покорности. Нам приходилось быть осторожными. У ворот на мозгах мы поставили своих людей. На рассвете они впустят в город твоих воинов. Что вы просите взамен? Пощады для жителей города». «Нет», — твердо сказал он. «Сколько вас, служителей Бога, ваших людей?» Они переговорили между собой. 1050 будет», — сказал шейх. «На 50 000 я дам охранные ярлыки. С остальными поступим, как того пожелаю. Не откроете ворота, я разобью стены, и тогда уж никого не оставлю в живых. Все, идите». Утром его воинов впустили в город. Лишь 1000 кыпчаков удалось пробиться сквозь ряды монголов и уйти. Еще 1000 заперлась в мечети, но ее подожгли. И воины сгорели заживо. Данишмен Хаджиб привел к хану больше 20 эмиров и хаджибов. Они готовы были служить хану. «Я обещал им жизнь», — сказал Данишмен Хаджиб. «Но я им не обещал ничего, и они опоздали. Великий хан, за ними 1000 воинов. Они не умеют драться и поэтому не нужны мне. Но скажи им, я беру их на службу. Разместите их отдельно». Ночью эмиров и хаджибов с их воинами окружили и всех истребили. Из жителей хан отобрал 30 000 ремесленников и раздал их своим сыновьям и наёнам. Столько же молодых самаркандцев взял в хашар.